«И мне уже нравится», — протянула Энни, которая стояла уже у двери. «Вы же позвоните, когда будете на месте?» — спросил Роадраннер у Грейс. «Конечно, позвоним. Просто ваши сотовые телефоны вряд ли будут работать, я тебе уже говорил. В северном Висконсине вышек почти нет». «Простите, что?» Энни была похожа на ребенка, который только что узнал, что Санта-Клауса на самом деле не существует. Роадраннер вздохнул. «Нет сотовых вышек. Почти нигде нет сети. Во всем, что касается связи, северный Висконсин — настоящая пустыня. Скорее всего, вы сможете позвонить нам только когда доберетесь до Грин-Бэй». Энни посмотрела на него так, будто была уверена, что у него шарики за ролики заехали. «Этого не может быть. Прошлой зимой я звонила в Париж с горнолыжного подъемника в Аспене, а Аспен — это глушь». «Ага, еще какая!» — ехидно сказал Харли. «И поэтому каждый вшивый дом моды стремится открыть там свой магазин. Я тебе вот что скажу. Ты настоящей глуши и в глаза не видела, если не была в северном Висконсине». «А ты откуда знаешь?» «Так получилось, что знаю. Как-то отвозил приятеля-индейца от Джибву в резервацию на Бет-Ривер. 3 часа ехал, никого не видел, кроме черных медведей, и ни у кого из них не было сотового». «Видишь», — сказал Роадраннер, обращаясь к Грейс. От беспокойства его лоб пошел морщинами. «Вы довольно долгое время будете полностью отрезаны от мира». Грейс улыбнулась. Роадраннер как-то ухитрялся быть одновременно и детем, и нервной мамашей команды «Манкеренч». Он всегда смотрел в будущее мрачным взглядом, а его жизненная философия отличалась крайним пессимизмом. «Ну, Роадраннер, это же всего 6 часов. За 6 часов всякое может случиться. Машина может взорваться, лопнет шина или лося собьете и потеряете управление, въедете в дерево и будете лежать без сознания с переломанными руками и ногами». Харли отвесил ему смачный подзатыльник. Через 10 минут Харли, Роадраннер и Чарли с видом брошенных щенков стояли у парадного входа особняка и смотрели, как Грейс и Энни уезжают в рейндж-ровере Грейс. «Надо было поехать с ними», — сказал Роадраннер. Чарли поскулил в знак согласия. «В этом маленьком джипе просто не хватило бы места для 2 крепких мужиков, таких как мы, вдобавок к 3 женщинам со всей их косметикой и тряпками». «Энни здоровенный чемодан упаковала, представляешь?» «И это всего на 2 дня в Грин-Бэй, где никто ничего, кроме футболок Пейкерс, сроду не надевал». «Мы могли взять дом на колесах». «Черт возьми, Роадраннер, сколько раз тебе говорить, чтобы ты его так не называл? Это сверхкомфортабельный автобус для путешествий». «Да какая разница? Могли взять его, там бы всем места хватило». Харли посмотрел через улицу на растущие тесной группой березы. Покачался взад-вперед на массивных каблуках. «Ненавижу Висконсин». «Там есть завод, где делают мотоциклы Харли Дэвидсон». Харли едва заметно кивнул крупной головой. «Да, есть». «Многие люди думают, что в Чикаго дуют самые сильные ветра в стране. И все потому, что какой-то умник больше 100 лет назад назвал его городом ветров. На самом деле Чикаго даже не приближается к первым позициям в любом известном списке. А в Миннеаполисе ветер сильнее на целую 10 миль в час. Приткнувшийся в северном углу Великих Равнин город является легкой мишенью для ветров с прерий, господствующих летом на всем Среднем Западе. Именно благодаря им население, не снимающее парки по 6-7 месяцев в году, сравнительно легко переживает теплое время года. Но каждый год в августе у прерий словно иссякает дыхание, и на город одеялом опускается жара. Грейс никогда особенно не страдала от жары. Да и если на то пошло, от холода тоже. Она жила в этом штате уже 11 лет, но ее до сих пор сбивало с толку местное помешательство на погоде. Энни же мгновенно впитала в себя эту страсть. Как и все остальные жители штата, она смотрела все прогнозы погоды по всем каналам, если только ей выдавалась такая возможность, и при любой возможности сыпала цифрами и терминами, становясь в такие моменты похожей на телеведущую, перебравшую стимуляторов. Даже не успев как следует устроиться в машине, она начала щелкать кнопками на приборной панели, чтобы вызвать экран температуры. «Господи, вы только посмотрите! 88 градусов, а ведь еще даже 10 нет! Еще час, и мы будем похожи на рыб в кастрюле для тушения!» «Включим кондиционер?» «Ха! Как будто твой кондиционер может уменьшить влажность воздуха! Слышала, какая она должна быть сегодня?» «Я даже не совсем точно представляю себе, что такое влажность воздуха!» «Милая, да никто вообще не знает, что это такое. Но она даст нам жару, это точно. Будет как в тропиках. Толстой Энни придется худо. Это там не Шарон?» Шарон стояла на тротуаре у входа в гостиницу в половине квартала от них. На ней был темно-синий стандартный ФБРовский брючный костюм и кошмарные черные шнурованные ботинки. Ее каштановые волосы были короткими и пострижены так, что открывали уши. Из-за этой прически она могла бы показаться беззащитной, если бы не вдумчивое, настороженное и даже опасное выражение лица. Через плечо у нее висела большая кожаная сумка, у ног еще одна сумка, полотняная, в форме торбы, затягивающаяся шнурком у горловины. «Погляди-ка на эту кусачью малышку!» Неужели она и на прошлой неделе была такая маленькая? Еще меньше. Она ведь сидела. На прошлой неделе они договорились встретиться в гриль-баре, расположенном на самом краю центральной части города, и взглянуть на собранную Шарон документацию к делу. К приходу Грейс и Энни она уже заняла большую кабинку в глубине зала и пугала постоянных посетителей фотографиями, судебно-медицинского вскрытия, рассыпанными по столу. «Они что, все относятся к делу в Грин-Бэй?» — спросила Грейс. И Шарон немедленно сгребла фотографии в сумку. «Господи, нет, конечно. Я их всегда с собой беру, когда иду куда-нибудь одна». Никто не захочет приставать к женщине, разглядывающей мертвецов. Вспомнив об этом, Грейс улыбнулась, как улыбнулась и тогда. Чтобы избежать нежелательного мужского внимания, большинство женщин надело бы кольцо на безымянный палец левой руки, а Шарон носила с собой фотографии трупов. Грейс это казалось забавным. Они притормозили у тротуара, и Энни опустила стекло. «Шарон Мюллер, что вы во имя всего святого делаете на этом тротуаре в такую жару? Да еще в этом жалком синтетическом наряде!» Шарон наклонилась к окну, и в салоне запахло мятой от ее дыхания. «Я являюсь представителем федерального правительства США, и это форменная одежда представителя федерального правительства США. Назад!» Она подняла с земли свою торбу. Грейс кивнула и вышла, чтобы открыть дверцу багажного отделения джипа. Шарон забросила свою торбу и подозрительно оглядела чемоданище Энни. «Кто-то в отпуск собрался?» «Только на уикенд, милая». Энни выбралась из машины и придержала дверь для Шарон. «Когда еду больше, чем на 2 дня, беру с собой 2 чемодана. Иди сюда и садись впереди». «Я буду ехать на заднем сиденье. Для этого платья нужно много места. Если лоскуты сомнутся и лягут на какую-либо одну сторону, я буду выглядеть так, будто меня пропустили через бумагорезательную машину». «Красивое платье», — сказала Шарон, окинув Энни взглядом. «Я знала, что ты не безнадежна, дорогая». Через минуту после того, как машина тронулась, Шарон заметила: «Это странно. Что странно, ехать в машине? Нет, отправиться в долгую автомобильную поездку с двумя женщинами. Ты отправлялась в долгие поездки в основном с мужчинами? Немедленно заинтересовавшись, спросила Энни с заднего сиденья. Было пару раз. Не сказала бы, что это очень здорово. У всех мужчин есть бзик насчет того, чтобы попасть из точки А в точку Б как можно скорее. Никаких отклонений от маршрута, никаких остановок для осмотра достопримечательностей, никакого душа. Да-да, это все нам знакомо. Скажи лучше, с кем ты ездила? С шерифом Холораном? Господи, нет, конечно. С Элиасом Макфареси. Кроме всего прочего, он играл на аккордеоне. Ой, не отпала челюсть. Ты встречалась с человеком, играющим на аккордеоне? Это был Висконсин? Там выбирать особо не из кого? Так и вижу Лоренса Уэлка. Ну-ну, не все так было и плохо. Грейс, ты знаешь, куда ехать? Я рассудила, что буду ехать на восток, пока ты не скажешь мне, где повернуть. Имеет смысл. Я лучше любого спутникового навигатора, по крайней мере, в Висконсине. Хорошо, потому что его у меня нет. Я полагала, что их сейчас ставят во все хорошие машины. Грейси слышать о нем не хочет, сказала Энни. Боится большого брата. Со спутниковым навигатором они всегда в курсе твоего местоположения. Шарон повернулась к Грейс. А кто они? Грейс пожала плечами. Да кто угодно. Глава 4. В самом конце длинной подъездной дорожки, ведущей к ферме Уитигов, позади сарая, загораживающего вид на дорогу, по колено, в высокой, буйно разросшейся у загона для скота траве, неподвижно стояли три человека в неуклюжих белых герметичных костюмах. Они выглядели здесь так же не к месту, как сарай на Луне. Сквозь толстые стекла шлемов три пары неспокойных глаз наблюдали за тем, как большой зеленый трактор медленно и натужно выполняет ту работу, для которой он не был предназначен. Раздавливая траву тяжелыми, вымазанными в грязи гусеницами, машина неуклонно ползла вперед к пологому гребню позади загона, за которым пологий склон уходил в небольшое озеро. За трактором на длинной цепи, звенья которой были толще человеческой руки, послушно, словно пес на поводке, тащился грузовик с молочной цистерной. Чак Новак поджал губы и почувствовал вкус соли. По его красному разгоряченному лицу, видимому сквозь стекло шлема, бежали ручейки пота. Пота, порожденного как страхом, так и невыносимой жарой, превращающей тяжелый костюм в настоящую сауну. Его товарищи тоже обливались потом, но выражения их лиц ни в малейшей степени не отражали беспокойства, камнем застывшие в желудке Чака. Может, им не страшно? Может, они с первого до последнего слова поняли тот проведенный в спешке инструктаж, который сплошь состоял из таких слов, как вакуум, давление, молекулярная масса, и был для Чака, с трудом окончившего среднюю школу, настоящей китайской грамотой? Может, они лучше поняли полковника и были куда больше, чем Чак, уверены в том, что газ уже давно улетучился из стальной автоцистерны. Но если это правда, если нет ни малейшей опасности того, что какая-то часть смертельного газа осталась в цистерне, то почему на них напялили эти костюмы? Почему всех остальных отозвали назад и расположили вне границ опасной зоны, где они будут находиться, пока Чак и остальные не закончат здесь, с грузовиком? «Потому что кто-то не был на 100% уверен», — подумал Чак. Он сморгнул пот с глаз. Трактор со скрежетом замер на гребне, затем сдал назад, чтобы цепь провисла. Несколько долгих секунд люди в белых костюмах не шевелились. Затем один из них, ковыляя, направился к трактору и отсоединил от него цепь. Второй двинулся к передней части грузовика, а Чак, судорожно глотнув загнанного в баллон воздуха, пошел к задней. Толстые неуклюжие перчатки, намертво соединенные с рукавами костюма, лишали руки чувствительности. и Чак, казалось, провозился целую вечность, прежде чем смог снять цепь с вымазанного в масле шасси грузовика. К тому времени, как они закончили, трактор успел развернуться и занять позицию позади грузовика. Его массивный нож был слегка приподнят. Трактор готов был толкать. Ковыляя и спотыкаясь, три человека в белых костюмах отбежали подальше от цистерны и встали на самом гребне склона, чтобы посмотреть, как грузовик пойдет вниз. «Кто-то должен что-нибудь сказать», — подумал Чак и посмотрел сначала вниз, на скользящий в озеро склон, потом назад, на кабину грузовика, где на ветровом стекле играли солнечные блики. В конце концов, в этом грузовике погиб человек, и сейчас его похороны. Ему представился Элвин, лежащий поперек водительского сиденья, в кабине, забрызганной тем, о чем страшно и подумать, и вверх, по горлу, поползла горькая желчь. Это немедленно его отрезвило. Перспектива стравить в герметичном костюме была куда неприятнее, чем мысли о том, что осталось от Элвина. «Прости его, Господи, ибо он согрешил», — подумал он, слегка изменив первую исповедальную фразу. Нож трактора вошел в контакт с задним бампером грузовика. Мощный двигатель взревел. Все опасались, что грузовик начнет кувыркаться, когда перевалит через гребень и пойдет вниз по склону. Но до озера было далеко, уклон был ровным и относительно пологим, и грузовик вошел в воду почти величественно, словно старый, хорошо послуживший корабль, погружающийся в морскую могилу. Он по инерции миновал прибрежные заросли рогозы, достиг подводного обрыва, а затем его огромный вес медленно утянул его на илистое дно. По словам ныряльщика, 30 футов глубины, вода холодная от питающих озеро ключей. «Наверняка полно рыбы», — Чак печально улыбнулся, вспомнив, что Элвин любил рыбачить. Он представил, как вода заполняет кабину грузовика, поднимает мертвеца с сиденья, и он невидящим взглядом смотрит на эту рыбу. Стоя на гребне холма и глядя на то место, где черная вода сомкнулась над сверкающей стальной цистерной, он потерял счет минутам и вдруг услышал позади себя раздраженный рык трактора. Повернувшись, он увидел, что нож трактора почти скрыт под черно-бело-красной грудой. Трактор медленно двигался вперед, гусеницы рвали мягкую, унавоженную землю загона. Груда вдруг покачнулась и стала заваливаться вперед. «Черт!» — подумал Чак. Начиналась самая тяжелая часть. Дохлые коровы не покатятся с холма в озеро с легкостью и достоинством грузовика. Его передернуло. Он отвернулся, представив, сколько коров вскоре окажется в мелкой воде у берега озера. Придется растаскивать этот завал вручную, и такая перспектива Чака не особенно радовала. Глава 5. Через 3,5 часа езды Грейс услышала характерный щелчок и взглянула вправо, где скрючившаяся на пассажирском сиденье Шарон воевала с ремнем безопасности. Грейс пришло в голову, что такие звуки, наверное, можно услышать в любой машине, если в ней едет женщина. Периодические щелчки и шуршание ремня безопасности, который надо постоянно поправлять, чтобы он проходил посередине груди и не давил на нее. «Чертовы ремни безопасности!» — пробормотала Шарон. «Могу поспорить, что если бы какая-нибудь модель этой сбруи посмела как-нибудь неудобно надавить на мужские причиндалы, разработавшего ее инженера тут же подвесили бы за яйца». Энни на заднем сиденье захихикала. Она расстегнула свой ремень очень тихо, так тихо, что даже Грейс не услышала. «Милая, думаешь, тебе хуже всех? Поносила бы мои, узнала бы, кому тут нелегко. После этой закусочной моя грудь, по-моему, увеличилась на целый размер. Никак не могу понять, что же такого я съела. Все вроде было низкокалорийным». «Эй, Грейси, мы не заблудились?» Мы уже миллион миль проехали с тех пор, как видели последний дом или машину. Грейс никогда не понимала, что значит заблудиться. Это одна из тех вещей, которые человек должен осознать в детстве. Особое чувство времени и пространства, имеющее смысл только тогда, когда у тебя есть за что зацепиться в мире, когда тебя ждут. Грейс никто никогда не ждал, поэтому она никогда не опаздывала и никогда не терялась. Когда-то давно, когда ей было мало лет, она забрела в укрытый вечерними сумерками переулок. Она не помнила, в каком городе это случилось. Города все одинаковы, и она никогда не стремилась запоминать их названия. И там она увидела, а увидев, с детским беззастенчивым любопытством не отвела глаз, как одетое в лохмотье существо втыкает в руку иголку —